«Не, ну можешь опять в отказ уйти», — со смешком добавил второй. «Тебя бить больше не будем. Я просто начну убивать этих твоих клоунов. Посмотрим, на каком ты сломаешься. Спорим, не дальше третьего». Его нога опустилась прямо на лицо лежащего без сознания парня. Слабые эхоманы, и сапог начинает давить с силой пресса, заставляя череп парня трещать, а его орать от боли. И именно в этот момент я наконец увидел в ее глазах то, чего так долго ждал. Искорка яркой, настоящей, чистой ненависти, той, при которой ты без воплей и слез, без порыва ярости, а сам, хладнокровно и не задумываясь, готов убить врага за то, что он тебе сделал. Взгляд человека, который для себя уже решил, я его убью, и плевать на мораль. А я ведь тебя предупреждал, что твое чистоплюйство выйдет боком, укоризненно покачал я головой, сбрасывая с себя тень. Я говорил тебе, надо быть сильной, чтобы иметь возможность следовать своей морали, чтобы от тебя не вытирали ноги. Ты кто на куй такой, мужик, поинтересовался тот, второй. Шел бы своей дорогой, не лез в чужие дела. Умри, насекомое, небрежно бросил я, и он умер. Действительно, на самом деле умер, я высший маг, а он мастер, с моими навыками и знаниями сложно ли остановить сердце так, чтобы это выглядело чудом? Нет, удивлена, но не удовлетворена, верно, он унизил тебя и чуть не убил одного из твоих мальчиков. Наверное, будет лучше, если ты отомстишь сама. Щелчок пальцами, сердце запускается, и умерший было бандит оживает. Остальная четверка не дураки, они стоят не потому, что тупые и не пытаются сбежать, как раз потому, что при первой смерти их товарища они попробовали разбежаться, сейчас на них заклинание магии крови, парализующее их. Магу крови моего уровня нет нужды вскрывать себе вены при каждом заклинании, да и кровь в венах слабака тоже не сможет сопротивляться моему приказу. Эфир, пусть в малом объему, уже есть у меня, и именно поэтому я чувствую себя таким близким к цельному, что ли, скорее бы вернуть ранг по-настоящему. Я был без доспехов и без меча, поэтому один взгляд на короткий сакс с широким лезвием на бедре сорса, и могучая серая рука, не сомневаясь ни на миг, кидает мне обнаженный клинок. Поймав, я обнимаю девушку сзади, беру ее руки в свои и вкладываю в них клинок. В руках крохотной инжирской даже сакс на полноценный меч почти тянет. А как руки-то дрожат. Сейчас тебе предстоит сделать самый главный выбор в своей жизни – выбрать жизнь вечной жертвы или жизнь, то ляль, только Эн, не говори мне про чечушь вроде жертвы или хищника. Попыталась подбодрить себя шуткой девушка, попробовала сбросить с себя мое внимание. Я лишь усмехнулся, только дебилы ставит вторым вариантом хищника, фыркнул я, мягко заставляя ее крепче сжать рукояти и смотреть на второго бандита, разок уже убитого. Хищник, понятие относительное, он хищник и угроза мыши, молодец. Поздравляю, все, что больше кошки, может тебя сожрать. А если даже найти самого опасного хищника в природе, человек с нужным калибром в патроннике прибьет этого суперхищника. Выбор только один, ты жертва, ты животное, которое можно бить, заставлять, унижать и вытирать от тебя ноги. Или ты человек, существо, что, стартовав, будучи по силе где-то ближе к самым слабым хищникам, сейчас безраздельно владеет всей планетой, перекроив ее под свои нужды и желания. Если человек, то ты должна уметь давать отпор всему, что на тебя валится, но в первую очередь, подобному отребью. Так скажи мне, ты жертва или человек? Она все прекрасно поняла. Поняла, каким способом надо дать ответ. И когда я чуть отпустил хватку, немного расслабил руки, она сделала глубокий вдох, отчаянно, всей спиной прижалась к моей груди, будто ища поддержки, а затем опустила клинок. Сакс ударил в ключицу и перерубил ее, хлынула кровь. Я отпустил его от паралича, и он попытался, не вставая, нырнуть в тень. Не вышло, а от Ольги хлынул жгучий свет, сметя темную тропу. Маг вскинул руку, на которой заплясали язычки мрака, готовясь атаковать, однако девушка не собиралась ждать. Засияв, они чудовищно ускорилась, и прежде чем заклятие бандита успело сплестись, рука, окутанная тенью, оказалась на земле. Он понял, что не выживет. Понял, посмотрев в мои глаза, я знаю, таких как он и как они упиваются силой своей магии, как они унижают и уничтожают слабых, считая, что это делает их выше других. Грабят, насилуют, убивают. Ты не выживешь, даже сюда явится весь темный совет, потому что я решил, что ты умрешь, и нет в мире силы, что сумеет встать между мной и тобой. И он побежал, в ужасе от мне, прямо на Ольгу, что все никак не решалось довести дело до конца. Однако когда бандит побежал, не разбирая дороги, прямо на нее, она среагировала раньше, чем успела что-то понять. Мастер из темного братства остался лежать без головы. Ольга задрожала, неверяще глядя на свои руки с саксом. А потом, придя внутри себя к какому-то выводу, в один миг трансформировалась во что-то иное. Это была все та же Ольга Инжирская, только теперь в ней чувствовался некий стержень, которого раньше не ощущалось. «Придержишь еще немного?» — кивнула она на остальных четверых. Я молча кивнул. «Спасибо». Улыбнувшись мне, она пошла и зарезала всех четверых. Без истерик, слез или эмоций, холодно, спокойно и отстраненно, будто утром колбасу для бутерброда режет. А закончив, кинула мне сакс и заговорила. «Я выучила урок. Научи меня драться, защищать себя, сбегать и прятаться, научи всему. И защищай меня от тех, кто сильнее меня, а я буду твоим мечом, медовой ловушкой или еще кем надо. Взамен на это не моих девочек и ребят больше никто не тронет. Никогда, слышишь, никто и никогда больше не будет угрожать моей семье. Пообещай мне это», глядя в глаза. «Я обещаю защищать их как своих вассалов и подданных», ответил я. «Я не только буду защищать твою семью, я могу дать им возможность никогда больше не продавать тела, научить нормальной магии твоих одаренных, чтобы они были способны дать отпор в случае нужды. Не буду скрывать, ты мне очень нужна, но и платить за твою службу я готов очень многим». «Не закрывай бордель», удивила она меня. «Девочкам больше ничего». «Ладно, неважно, оставь. Но моих ребят, всех у кого дар, обучи. Не только сражаться, но и мирной магии, алхимии, артефакторике, чему угодно еще. Подберем и таких учителей. А теперь займись своими сосунками, пусть идут домой. Помоги их донести», попросила девушка. «Вот еще», фыркнул я, «сами дойдут». Мысленным усилием я снял с них сон, что повесил сразу, как их повалили, чтобы из-за своего дергания и попыток что-то сделать еще больше не пострадали. И вот сейчас они просыпались и видели 5 трупов, меня и их обожаемую Ольга. Какие-то у них болезненные и странные отношения. Ну да не мое дело. Буду я еще в этот блудняк лезть? И так пришлось тут в Дарта Сидиуса, сиречь императора, играть. Почувствуй себя ситхом, ёпт. Собирай свой табор и гони их к моему лагерю, велел я. Через 5 дней мы вылетаем в мои владения, и завтра в 8 утра будешь у меня. Возьмешь с собой свое лучшее оружие, посмотрим, что с тобой в первую очередь делать. Все, я пошел. Один шаг вперед, по ногами сжимается ткань реальности, пространство и время проигрывают моей воле, и я оказываюсь в 40 метрах, появляясь прямо перед невозмутимым Ильхаром. Феркия вздрагивает и подпрыгивает от неожиданности, Петр чуть дергается, перстень с драконом сверкает, будто намекая на бой, но они быстро успокаиваются, узнав меня. Отдаю Сорсу клинок, который тот невозмутимо прячет в ножны. Лезвие чисто, моя магия постаралась. Господа и дама, предлагаю прогуляться до логова этой пятерки и закончим начатое. Кто за? Молчание, знак согласия, значит единодушно. Выследить темное братство, если знаешь, что искать, не так уж сложно. Я и Петр запомнили их и сейчас чуть ли не на скорость искали. Я, признаться, проиграл. Пришли за 20 минут. Заведение солидное, кормит, наверное, хорошо, всегда вокруг ажиотаж. А на глубине 40 метров большая подземная пещера, аскетично обставленная, с десятком ведущих в разные направления ходов. Да у нас тут старший магистр-землевик. Что ж, посмотрим, как ты сбежишь от меня. Он почувствовал колебания пространства в своей пещере и сразу понял, что кто бы там ни баловался телепортацией сквозь все наводящие помехи на подобную магию артефакты, этот кто-то точно не в его лиге. Поэтому когда я вышел из портала, из гладкого каменного пола торчали лишь стремительно уходящие вниз голени, одну из которых я и ухватил телекинезом, а затем вытащил на свет Божий. Через 30 минут моего с ним разговора я сжег тело и глубоко задумался. Я сейчас в очередной окажусь поперек глотки тайной канцелярии. Эти клоуны хоть и настоящее темное братство, но чтобы не присесть лет эдак на все, что есть в лучшем случае, а худшем вообще казнь. И вот сейчас у них была в разработке Ольга Инжирина, она же Оля Матроска, из-за майки, что когда-то носила постоянно. С 14 до 30 работала проституткой, затем сумела сбежать от сутенера. 3 года спустя появилась в одном из передвижных лагерей, следующих за войсками. Там как-то сколотила проституток, нашла шатры по цветасти и работа пошла. Ольга старалась демонстрировать, что она маг, И это некоторое время работало, и девочек не били. А потом в потасовке с пьяным клиентом оказалось, что весь ее свет годится прятаться и убегать. И так несколько раз, пока один из Смеловых не взял ее под свое покровительство. А вот теперь, когда она свободно обладает шестым рангом, было решено принуть через силу, свидетелем чего мы и стали. Больше того, они очень помогли мне. Прикончив главкозла, я переместился обратно. 5 дней сборов для перелета пролетели быстро. Я начинал утро с тренировки против Ольги, что постоянно пыталась ударить из невидимости. Стоило мне, позавтракав, выйти из шатра, как меня пытались стукнуть. Ни разу не вышло и никогда не выйдет, но пусть человек надеется. По соли 2 минут с мячом, когда девушка окончательно понимала тщетность противостоять мне холодным оружием, я учил ее в первую использовать то, что знает и умеет. Неплохой набор солдатских заклинаний, но ей нужно было сперва 2 дня только для понимания сути битвы магических воинов. Из нее выйдет прекрасный исполнитель. Ну а после нее шел и оплачивал выкупы солдат, от которых для меня работали агенты, желающих оказалось даже больше, чем я мог представить. По моему приказу они предлагали не только меня, но и службу второму императору, и многие, и хотели к нему, больше к нему, как оказалось, но только среди последних наборов. За 5 дней я набрал 13 тысяч человек, из которых 8 хотели идти служить настоящему Романову. Главной проблемой были суда. Небольшую эскадру охраны втридорога мы наняли, но из-за увеличившегося количеств. Пока все роды расхапывали большие грузовозы, суда мелкие и даже средние оказались забыты. Но, спасибо девочкам, мы о них все где вспомнили, и нашу флотилию пополнило 15 малых судна на 100 человек каждое. С нами же улетала Шуйская и ее флотилия. Вместе лететь через Сибирь безопаснее, даже то, что ты маг заклятий, не гарантирует как минимум того, что 1-2 корабля могут не оттяпают в пути, или что вы не попадете туда, где оттяпают все суда, вместе с магом заклятий. Сибирь, она такая, богатая, но предельно суровая. Стоя на носу змея, я счастливо улыбался. Я соскучился по дому, и как ни странно, Александровская губерния легко и быстро стала мне настоящим домом. Глава 3. Путешествие через Сибирь в Александровскую губернию протекало своим чередом. Больше того, вопреки нашим опасениям, все шло куда лучше, чем в первый раз, когда мы летели в губернию Магаданскую. 2 тяжелых крейсера, 8 эсминцев, 27 судов более мелких классов, 1000 боевых магов. Все это не было главной причиной возросшей безопасности. Главной и несомненной причиной того, что более 150 как военных, так и транспортно-грузовых судов чувствовали себя куда более защищенными, было наличие 11 архимагов, 39 старших магистров и, самое главное, 3 боевых магов 8-го ранга, меня, Ярослава и Виктора Каменева. Хотя последний был еще слабоват, но тем не менее, в первый раз, когда мы летели всем огромным флотом, на 1000 наших судов приходился лишь 1 маг 8-го ранга и около 67-го. Сейчас на 150 судов у нас было аж 3 8-го, а также соотношение 1-3 между боевыми и транспортно-грузовыми судами, тогда как в первый раз соотношение было ближе к 1-10, и это было огромной, огромной разницей. «Давай уже, нападай, лучшей возможности у тебя уже не будет», — лениво бросил я в воздух. «Или я, по-твоему, да завтра буду тут задницу морозить». На носу судна я находился в гордом одиночестве, наблюдая через мрак ночной пролетающие внизу чащобы. Ни единой живой души на палубе, не считая обязательных часовых, стерегущих покой змея. Конечно, мой флагман был окутан разного рода сторожевыми чарами, часть из которых принадлежали мне самому, но полагаться полностью на одну лишь магию все же не следовало, мало ли какие умельцы могут попасться среди врагов, как, впрочем, и уповать целиком на бдительность дозорных. Но все сигнальные и сторожевые чары были замкнуты на мостике и резервном пункте управления судном, а не на мне. Не использовал я сейчас и сканирующих чар, не применял магического восприятия, просто стоял и смотрел вниз. И тем не менее, в ответ на мои слова воздух в 10 метрах от меня переломился, искажаясь и выпуская хрупкую девичью фигурку. Невысокая, облаченная в артефактную броню девица метнулась вперед быстрее арбалетного болта, быстрее даже некоторых пуль, выставив вперед короткий кинжал, на самом кончике которого сияла маленькая звездочка, метя прямо мне в печень. Не оглядываясь и даже не особо спеша, Я протянул руку назад и ухватил лезвие кинжала, сжав между указательным и средним пальцами. Волна воздуха, от резко прервавшего свой стремительный рывок тела, мощным порывом ударила вперед, заставляя мой алый плащ трепетать так, будто я оказался посреди урагана. Однако меня самого подобное поколебать, разумеется, не могло. Фигурка отпустила рукоять своего оружия, пригнулась к палубе и, подавшись вперед, попыталась нанести стремительный удар маленьким кулачком куда-то в боковую часть моего колена. Вот только прежде чем рука нападающего успела преодолеть хотя бы половину разделяющего ее и мою ногу расстояния, легким движением стукнул рукоятью оставшегося в моей руке кинжала чересчур увлекшегося противника по голове, оказавшейся как раз под ней. Когда я говорил, что практика – самый быстрый способ обучения, я не имел в виду идиотских попыток устраивать покушение на меня, ты в курсе? Поинтересовался я скорчившейся и стонущей от боли фигурки. Старший магистр, без году неделю как взявший свой ранг, да еще и не имеющий практического опыта в убийстве себе подобных, пытающийся напасть на мага заклятий, это плохой способ развития. И ладно, ты на меня выпрыгиваешь весело и задорно, я-то могу сдержать руку и рассчитать силу. А что будет, если ты попробуешь такой номер с Шуйской отколоть, ты думала? Она ведь разбираться не станет, спалит тебя так, что и пепла не останется, причем даже раньше, чем вообще сообразит, что происходит. Ярослава — один из лучших примеров отличного боевого мага. Она сперва угрозу уничтожает, а уж потом разбирается. Поняв по невнятному скулежу и начавшей растекаться у меня под ногами лужицы крови, что ответа такими темпами дождусь не скоро, я вздохнул и бросил вниз разряд зеленой молнии. Дозорные, прекрасно знавшие, кто именно стоит сейчас на носу судна, лишь покосились с любопытством, но тревожить главу рода не решились. Лежащая же под ногами фигура наконец перестала стонать и скулить и медленно, неуверенно ощупав внезапно прекратившую болеть голову, поднялась на ноги и уставилась на меня выражением крайнего почтения, в которое я ни на миг не поверил. «Само собой, судя по всему, мой господин, мне предстоит выполнять для вас роль тайной убийцы, обязанной проникать туда, куда хода иным вашим слугам нет, и убивать далеко не самых слабых чародеев, раз уж они сумели встать у вас на пути и при этом не были убиты вашей рукой», — негромко, с тщательно подобранными интонациями в голосе заговорила Ольга Инжирская. «А также, насколько я поняла, мы преодолели уже 3/4 пути до ваших родовых земель, так что вполне возможно, что к своим непосредственным обязанностям я буду обязана приступить уже в самом скором времени, а потому и тороплюсь отточить свои навыки до максимума. Мне начинает надоедать эта твоя фальшивая угодливость и детские обиды, женщина», — немного раздраженно бросил я. «Пора бы поговорить всерьез о наших взаимоотношениях и о том, в каком ключе пойдет наше дальнейшее сотрудничество. Скажи уже, чем недовольна, и мы с тобой обсудим, как я могу это исправить». «Нет, как я могу, Ольга, я второй раз подобного предлагать не буду», — прервал я женщину. «Ты, безусловно, большое приобретение для меня и моего рода, но я не собираюсь закрывать глаза на фактор неопределенности вроде тебя. Мы или найдем, наконец, компромисс, или я вынужден буду принять определенные меры. Так что выкладывай, каковы были твои амбиции и почему они несовместимы со службой мне». От моих слов чародейка вздрогнула и испуганно потупила взгляд, на этот раз не играя, а в самом деле ощутив страх. Если прежде она и тешила себя иллюзиями, что я просто молодой и не очень умный, несмотря на свою силу, аристократ, с которым выйдет играть и изворачиваться ради извлечения максимальной выгоды, то теперь она себя подобными иллюзиями не тешила. «Моей целью было создание собственного, независимого рода в будущем», — ответила она. «Теперь же эта цель недостижима. Я буду лишь одной из многочисленных ваших слуг, то есть все недовольство лишь в подобном пустяке», — поднял я брови. «Знаешь, учитывая, как ты корчила из себя знатную особу все то время, что мы знакомы, я, видимо, позабыл о твоем происхождении и следующей за этим безграмотности. В общем, так, у тебя есть несколько путей получить потомственное дворянство. Во-первых, если ты захочешь основать свой род, то я никак тебе этого запретить не смогу, и даже пытаться не буду. Тогда, конечно, тебе придется сразу же забыть о том, чтобы обучаться у меня магии, а также быть готовой к тому, что уже тобой изученное тебе придется поклясться не использовать и уж тем более не разглашать. Клятва будет, разумеется, магической, не надейся на то, что у тебя появятся шансы ее обойти. Но это будет справедливо, не так ли? И вы так просто меня отпустите? Не поверила она. Отпущу, да, но не просто, усмехнулся я. Ты мне кое-чем обязана, и этот долг будешь обязана компенсировать. Как именно? Придумают мои старейшины. Ты в таком раскладе будешь слишком мелкой величиной, чтобы я обращал на тебя внимание. Но ничего такого, что было бы за пределами твоих сил, не потребуется. Поняла? Женщина осторожно кивнула, жадно прислушиваясь к моим словам. Второй вариант, я приму тебя в свой род, на правах ненаследного родича, удивил я ее. Твои потомки на главенство в роду прав иметь не будут, но носить мою фамилию и обладать всеми правами, которыми обладают представители рода не из главной семьи будут. Станешь аристократкой, в будущем, если проявишь себя и докажешь свои способности, даже старейшиной. Как мой нынешний главный старейшина, Петр, будь в моем роду побольше членов, я бы предложил тебе вариант с браком, но тут уж не взыщи, подруга, чем богаты, тому и рады. Это все-таки не свой род, заметила она, и перед сколькими бы пришлось гнуть голову и тебе, и твоему роду со своей так называемой самостоятельностью, с усмешкой поинтересовался я, сколько свободы будет у слабаков, едва-едва ставших родом, перед сколькими придется плясать на задних лапках, сколько раз придется уступать свое просто потому, что нет сил его отстоять, сколько раз о таких вытрут ноги. Если ты считаешь, что одного лишь статуса потомственного дворянства достаточно, чтобы действительно стать частью потомственной аристократии, то ты удивительно наивна для женщины, чьей основной специальностью большую часть жизни было торговать телом. Мои слова не задели женщину, не разожгли и капли гнева. Вместо этого, чувствуя, что у меня сегодня на редкость благодушное и разговорчивое настроение, она попросила: «Поясните, любой новый род будут проверять на прочность окружающие. Для того, чтобы условные инжирские смогли встать на ноги и стать своими среди дворянства, необходимо несколько вещей: сила, ресурсы и хоть какие-то связи», — пояснил я. «Аристократическое общество — это одни сплошные хищники, среди которых нет места слабым. Такие отбраковываются и становятся пищей и ресурсом для более сильных и удачливых, и именно эта участь постигает 8 из 10 новых дворянских родов. У тебя нет сотен гвардейцев, десятков верных и сильных боевых магов за плечами, чтобы отвадить окружающих. Нет уникальных ресурсов или возможностей, за которые ты смогла бы купить покровительство тех, кто своим влиянием отпугнет остальных. У тебя нет и связей, что сделают это бесплатно. И это не говоря уж о накопленных магических знаниях, алхимии и прочем, что необходимо для того, чтобы твой род стабильно мог ставить на ноги и готовить своих магов, что будут уровнем выше серой массы из простонародья, что набирают в магические училища по всей стране. Нет и богатств, чтобы нанимать учеников и адептов из отставников, не говоря уж о влиянии. А что есть, так это старший магистр с базой знаний третьесортного мастера. К тому же женщина, что облегчает ситуацию. Кто-нибудь из родов первого ранга, тех, у кого свои архимаги, просто вынудит тебя выйти замуж за одного из своих. Но, а потом ты родишь одного-двух детей, которые тоже станут частью этого рода, безжалостно продолжил я, и любые мысли о том, чтобы дергаться и рыпаться у тебя быстро исчезнут. Ради детей ты будешь готова и на куда большие, чем просто быть частью рода и выкинуть глупые мечты прежних лет из головы. Разве нет? На это она уже возражать не стала. А вообще, иной раз меня весьма удивляет неосведомленность некоторых людей о том, к чему они стремятся и на что рассчитывают. Вот, казалось бы, инжирская, крутившаяся в силу рода деятельности очень в аристократических кругах, на поверку об истинной жизни и подводных камнях аристократии знала немногим больше остальных простолюдинов. Нет, она понимала, что жизнь там тоже не во всем идеальна, что у знати есть свои проблемы и горести, но, не более того, слишком занятая выживанием здесь и сейчас, лавированием между интересами разных господ и попытками не утратить окончательно своей независимости, она просто не имела времени, желания и возможности толком разобраться, куда она лезет. А ведь сказанное мною сейчас, не что-то из ряда вон, секретные знания или около того. Это известные любому в знатном обществе непреложные истины, сродни направлению восхода и заката солнца или тому, что звезды светят ночью, ибо днем их банально не видно. А так называемый статус домашних дворян вы не предложите? Поинтересовалась она. А домашнее дворянство тебе сможет дать лишь боярский род, развел я руками. Таким правом даже великие роды из дворян не владеют. То одно из отличий этих двух сословий и причина, по которой боярство все же выше дворянства. А бояр новых на Руси вот уж многие века не появлялось. И пока не похоже, что подобное положение дела изменится. Ну так что, может, дашь ответ, каким ты видишь наше дальнейшее сотрудничество? Тогда я хотела бы стать частью вашего рода, ответила не раздумывая женщина. Я готова принести клятву на вашем родовом алтаре сразу по прибытии. Не так быстро, моя дорогая. С чего это ты взяла, что я приму тебя в свой род? Но вы сами мне это предложили. Я лишь упомянула такой возможности, а не предложил, спустил я ее с небес на землю. Что ты сделала, чтобы заслужить подобную честь? Чем помогла роду, где пригодилась, каким образом на деле доказала верность или полезность? Петр долго верой и правдой служил мне, будучи правой рукой. Все те, кто по прибытии принесет эту клятву, это самые сильные и верные мне маги, что прошли за мной сквозь все сражения, проливая пот и кровь. А ты что сделала для этого? Пока это я и мой род помогали тебе и вкладывались, никак не наоборот. Заслужи право взять мою фамилию, право стать дворянкой одного из великих родов, и тогда ты предстанешь перед родовым алтарем Николаевых-Шуйских, и никак иначе. Мой род – это не дешевая забегаловка, которая рада любым гостям. Стать его частью – это великая честь, которую необходимо заслужить, и никак иначе. На этот раз тишина продлилась довольно долго, минут 15, не меньше, но я не торопил женщину с ответом. Если она все же выберет первый, самый глупый вариант, что ж, мне, безусловно, будет жаль лишиться столь ценного актива, но я пойду на это. Если нет, то у Ольги появится отличный мотив служить не за страх, а за совесть. И, честно говоря, я уже был согласен на любой вариант, надоело едва ли не силком вколачивать знания в эту дуру, не понимающую своей удачи. Сейчас, услышав ваши слова, господин, я понимаю, насколько была невежественна, заговорила она наконец, и прошу простить за все доставленные вам неудобства. Вы правы, стать частью великого рода – это огромная честь, которую необходимо заслужить. И я сблагодарю вас за то, что вы даете мне шанс это сделать. Тогда до конца путешествия прекрати пытаться застать меня врасплох своими фокусами, велел я. Тот метод тренировок развития и укрепления каналов маны, который я тебе дал, ты должна тренировать денно и ночно. Благо, пока еще есть запасы зелий, что изрядно ускорит у тебя этот процесс. Остальное пока забудь. Тебе необходимо подтягивать фундамент. И никакой активной магии в качестве тренировок. Зря я тебе вообще их показал. Оставшись в одиночестве, я постоял еще около часа и отправился заниматься самым неприятным, но необходимым делом, заниматься очередным сеансом работы с разумом Алены Романовой. В заклинательном чертоге змея, который дополнительно приходилось укреплять после каждого нашего сеанса моими чарами, сейчас сидела прекрасная, неотличимая от живой девушка с русыми волосами, что застыла в полуметре над полом со скрещенными по-турецки ногами и закрытыми глазами. На полу была вычерчена девятилучевая магическая звезда, переливающаяся мягким, перламутровым светом. Никаких рун или письмен, как обычно бывает в случае использования магической геометрии, в данном случае не применялось, так как подходящих для данного конкретного случая я банально не знал. Да и сама звезда на полу никак в предстоящем действии напрямую не участвовала, она служила лишь внешним контуром, созданным мной с единственной целью, для передачи всех колебаний магического поля, что будут происходить в течение нашего сеанса на специальный магический артефакт, созданный мной лично. Энергией в звезде была отнюдь не мана, получив с рангом высшего мага возможность оперировать эфиром, я не собирался пренебрегать даруемыми им возможностями. Энергия, то отвечала за память магии в весьма широком смысле этого слова, служила лучшим средством для сохранения данных, так что при помощи данной звезды и созданного мной артефакта для хранения эфирных колебаний я теперь имел возможность после каждого нашего соленого сеанса сесть и подробнейшим образом разобраться в том, что именно удалось увидеть и узнать. Чертов мертвый гений династии Цинь, долбанный император мертвых, сплел воистину сложные чары, и распутывать их было очень непросто. Признаюсь честно, без возможности использовать эфир на то, чтобы решить проблему нашей молчуни, у меня могли уйти годы непрерывной работы. И при этом, скорее всего, я бы раньше ей разум разрушил, чем добился успеха. Но эфир все менял. Каждый следующий сеанс я действовал все тоньше, все более точечно воздействуя и причиняя все меньший ущерб несчастной девушке-нежити. Хотя это было очень нелегко, сил души каждый раз уходила целая прорва, а весь доступный мне резерв эфира сливался в ноль. Приходилось и то, и другое восстанавливать по трое суток. Но, признаться, я не жаловался, это была действительно захватывающая, увлекательная работа, требующая всего моего опыта, таланта и мастерства. «Здравствуй, господин», — открыла глаза девушка. «Эта мелкая дрянь в очередной раз попыталась тебя достать, ничего серьезного», — отмахнулся я, доставая из-за пазухи артефакт, выточенный из черепной кости демона 9-го ранга. «Не забивай себе голову подобной ерундой, ее непочтительность переходит всякие границы», — процедила сквозь зубы, пожалуй, что единственная теперь в мире представительница рода Романовых в качестве нежити. Давно следует этой дряни указать ее место. Она должна благодарить судьбу, что ты ее заметил и решил взять в слуги, а она вместо этого демонстрирует свой норов. Пожалуй, я в ближайшее время лично прослежу, чтобы она осознала свое место. Прошу тебя, господин, не останавливай меня в этот раз. Это уже переходит все границы дозволенного. В крайнем случае задачи по шпионажу, скрытности, соблазнению и тайным убийствам я способна взять на себя не хуже, чем эта бордельная девка, но при этом доставлять вам неудобств точно не буду. Границы морали и нравственности у рыцаря смерти, разумеется, очень сильно отличались от принятых среди живых, так что я ни на миг не сомневался в сказанном ею. И, что самое главное, с каждым сеансом, чем больше мне открывалось заложенного в нее императором мертвых, тем больше становилось очевидно, что ей подобное, в общем-то, более чем по плечу. Вот только использовать ее таким образом я без самой крайней на то необходимости не стал бы. Я с ней пообщался, и она осознала, что делать глупости не в ее интересах, со смешком заверил я Алену. Больше того, теперь она сама будет из кожи вон лезть, чтобы показать свою полезность. Как оказалось, беседа между нами потекла легко и неспешно. Алена с каждым моим сеансом менялась все сильнее, ее характер становился иным, более живым, выходя за рамки молчуна, и жажда общения девушки становилась все сильнее. Вот только запертая до времени в этом помещении, она не имела возможности это общение получить, так что единственным ее собеседником был я, и потому перед каждым сеансом, и особенно после него, я общался с девушкой обо всем подряд. 40 минут неспешной подготовки к предстоящему, и вот я стою перед все так же парящей в воздухе девушкой. Моя ладонь ложится ей на лоб, и начинается уже 7-й сеанс работы с блоками, оставленными в ее разуме предыдущими хозяевами. Вернее, хозяином, истинным ее господином всегда был один лишь император мертвых, и это изменилось лишь при нашей встрече, когда в схватке душ я отнял ее у него. И вновь, как и прежде, девушка кричала, плакала, выла и выкрикивала бессвязные обрывки фраз, пребывая в бреду. И так длилось несколько часов, пока она, наконец, не обмякла в моих руках. К счастью, чары, глушащие звуки, были крепкие и надежны, и потому лишь я один становился регулярным свидетелем ее мучений. По-хорошему, отложить бы все эти процедуры до прибытия в родовые земли, в мой заклинательный чертог, который я бы как следует улучшил, и лишь тогда продолжать эту работу, имея под рукой весь необходимый инструментарий и мощь великого источника магии под рукой, но тут я сам себе выстрелил в ногу, как оказалось, раз начав сей процесс, останавливаться или прерывать его дольше, чем на 5 дней, было нельзя, ибо тогда начинала разрушаться уже сама Алена. Еще один предохранитель на случай потери столь ценной собственности, заложенный императором мертвых. Половина эфира, как обычно, впиталась в артефакт, сохранив в точности всю информацию. Вторая же половина вместе с фиолетовыми, зелеными и красными разрядами моих молний начали осторожно, бережно вливаться в тело лежащей у меня на руках девушки. С каждой секундой, с каждой новой порцией магического электричества и эфира, вливающихся в хрупкое, прекрасное девичье тело, заплаканное Алены успокаивалось. Вот исчезли пугающе черные вены и жилы, пропала сплошная чернота глаз, на щеки вернулся румянец. Через некоторое время у меня в руках лежала обычная с виду человеческая девушка. «Спасибо, господин», — тихо прошептала она, пытаясь скрыть смущение. Я опять кричала, на этот раз меньше, чем раньше, соврал я с улыбкой. «Ты у нас молодец, я тобой горжусь». Сейчас, сразу после сеанса, она была особенно эмоциональна, совсем как настоящая молодая девушка, а не элитнейший образец боевой нежити, способный средние руки городишко со всем гарнизоном штурмом взять. И потому я не уходил сразу, оставаясь со своей подданной и ведя многочасовые беседы ни о чем. Мог бы, конечно, не заниматься подобным, но для меня и Андрей, и она сама были не вещью, не облеченными в каскад управляющих чар големами от магии смерти, они были личностями, они были своими, и вел я себя соответствующе. А затем уходил обратно, оставляя оправившуюся и пришедшую в себя волшебницу в одиночестве, с двумя десятками очередных книг, не магических, а вполне себе обычных сборников стихов и романов, которые та полюбила, когда началась работа над ее разумом. Меня же ждали иные дела и заботы, например, работа с самыми ценными и дорогими из имевшихся у нас реагентов из частей тела и внутренностей высших демонов, чары над многими из которых требовалось регулярно подновлять, дабы не испортились, или обучение Каменева, которым надо было заниматься по максимуму, пока есть на то время, изучение новых данных, полученных в ходе работы над той же Аленой, не зря же я их в артефакт записывал, и еще воз и маленькая телега прочих обязанностей, и так по кругу, изо дня в день, даже в те редкие моменты, когда на нашу флотилию нацеливались особо крупные и сильные стаи монстров или чудовища-одиночки большой силы, я оказывался не у дел, и в том, и в другом случае действовали наши маги, с той лишь разницей, что в при втором варианте развития событий сражались отдельно Каменев или Шуйская, испытывая свои новые силы и набирая опыт схваток в новой весовой категории. Я же был резервом на случай непредвиденных неприятностей, резервом, который так ни разу и не пригодился, ибо даже там, где твари восьмого ранга в одиночку начинали теснить одного из наших свежеиспеченных магов заклятий, их совместных сил вполне хватало, дабы заставить угрозу передумать продолжать бой и дать деру. «Какие у тебя планы дальше, Ярослава?» — поинтересовался я у сидящей напротив чародейки. «Сразу двинешься к родовым землям, что я там не видела, в тех родовых землях», — пожала плечами она. «Что там сейчас делать? Нет, корабли и войска, понятное дело, вместе со всей добычей отправиться именно туда, но уже без меня, да и не сразу, надо будет людям отдых дать, опять же корабли грузовые лишний раз осмотреть да подлатать». Эти лоханки боевым судам совсем не чета. Но вот я бы сама, если позволишь, у тебя бы погостила, княжич, да поучилась под твоим руководством, если позволишь, конечно. И, разумеется, за ценой дело не встанет. Несмотря на шутливость в голосе, мы оба понимали, что это очень серьезная просьба. И несмотря на все свое своеволие озвучить подобное, но посоветовавшись с родом предварительно, она точно не могла. До Каменска оставалось около 2 дней пути, вокруг нас уже сутки простирались земли, на которых эманации разлома были недостаточно сильны, чтобы блокировать возможность использования действительно мощных артефактов дальней связи, так что уверен, соответствующий разговор у нее уже состоялся. Более того, я и разговор затеял, чтобы подвести его к плавному расспросу о происходящем на Большой Земле за время нашего нахождения вне пределов связи, экономя время. Мы летели кратчайшим маршрутом, самым опасным, иногда пролегающим в опасной близости к разломам, но зато превращающего 1,5 месяца в 27 дней пути. «В целом я не против, конечно», — медленно ответил я, — «но ты ведь понимаешь, что я не могу раскидываться знаниями восьмого ранга. Было бы куда лучше, если бы ты могла указать, чему хотела бы научиться, а я уж сказал, в чем помочь сумею, в чем нет». В конце концов, уверен, что уж чего-чего, а разного рода боевой магии огня у шуйских и без меня предостаточно. Меня интересует твоя помощь в создании моего первого заклятия, княжич, конкретизировала она. И не только меня, старик Федор тоже хочет прибыть, пусть и позже, и попросить твоей помощи в этом вопросе, но уже лично для себя. Но то он будет обсуждать с тобой отдельно, я лишь за себя говорить готова. Вьешь ты из меня веревки, пользуясь тем, что отказать не могу, Ярослава, с улыбкой покачал я головой. Знаешь же, что для разработки даже базы твоего заклятия мне придется кучу собственных знаний вложить. Ну да без с тобой. Но тогда сразу будь готова к тому, что цену заломлю немалую, и не только золотом, но и товарами. Доспехи, оружие, алхимия для преобразования смертных, все количеством на 6000 новых гвардейцев уже не первую неделю идет к твоим землям, заверила она. Прислали бы и больше, но род потерял 1/4 гвардии в войне, и так пришлось распечатать кладовые, самим набирать 10 тысяч новых бойцов. В остальном же, золото на 100 миллионов рублей, толковые маги-строители для обустройства нормальных крепостей и поселений на твоих землях, материалы строительные. Все это отправлено еще до нашего отбытия из Магаданской губернии, и еще немало другого. А если бы я не согласился, не мог не спросить я, ты сделал меня магом заклятий, да к тому же, с помощью этих твоих сигилов, я стала намного сильнее, чем должна была быть, просто ответила она. Мало того, что не потеряла в силе, как должна была, прорываясь вне родового поместья, так еще и сил получила больше, чем могла получить там. Я ведь теперь имею все шансы со временем стать одной из сильнейших в мире, не хуже второго императора. И я знаю, что обязана этим тебе. В любом случае это самое малое, что род Шуйских мог для тебя сделать. Тем более ты нам совсем не чужой, если помнишь. На этом моменте мы ненадолго умолкли, ибо Ярослава, заговорившись, затронула весьма щекотливую тему. Ведь нынешний я вполне мог бы попробовать переиграть случившееся не так уж и давно, попробовать вернуть свой княжеский венец силой. Теперь уже совсем не я смотрелся темной лошадкой, случись мне и дяде Леониду делить власть над родом, за то время, что он официально правил родом, Шуйские его под его властью не слишком-то усилились. Тогда как я с нуля создал великий род, взял планку мага заклятий, обзавелся связями, союзниками, богатствами, небольшой личной армией, группой верных лично мне сильных чародеев. И если бы встал вопрос, кого род желает видеть князем, его или меня, то сомневаюсь, что дядя был бы столь же однозначным фаворитом, как прежде, и это еще мягко выражаясь. Однако кто чью сторону взял бы, случись раскол в ряду, еще бабка надвое сказала, а вот власть над княжескими регалиями принадлежала именно ему. Во всей Российской империи этот набор артефактов входил в тройку сильнейших, гарантированно уступая разве что регалиям императорского рода и соперничая с артефактами долгоруких. Но даже не это было главное, главным было то, что я и сам не рвался на место главы своего бывшего рода. Зачем влезать в какую-то политическую борьбу с неясными перспективами, дабы получить власть над людьми, которые уже давно чужие, особенно с учетом всех подписанных мною самим бумаг перед уходом. У меня есть свой род, и он уже тоже великий. Да что там, пройдет еще месяца 2-3, и у меня второй маг заклятий появится. Не говоря уж о моей невесте, что тоже гарантированно возьмет как минимум 8-й ранг, причем в ближайшем будущем. Княжич, если ты, не будем о том, чего нам обсуждать не следует, прервал я женщину, лучше расскажи, что там в империи творилось, пока мы летели. Ты ведь успела связаться с родом, верно? Да, кивнула она, досадливо поджав губы. Явно хотела бы подробнее о моем возвращении в род Шуйских поговорить, но подчинилась. С чего бы начать? Ну, император все ж таки сподобился отправить хотя бы часть своих войск на помощь южным и юго-западным фронтам. 4 миллиона солдат, 3 больших воздушных флотилии, 12 великих родов со своими магами заклятий двинулись на помощь нашим силам. Из интересного, помимо магов заклятий самих великих родов, с ними еще 4, о чьем происхождении ничего не известно. Из числа ближних, вассальных императору напрямую родов, в чьем составе никого выше архимагов никогда не числилось. Итого, 16 магов заклятий, будто черт из табакерки. Представляешь, 4 магов заклятий, о которых раньше никто не слышал, изумился я. Но откуда? У императорского рода ведь было всего 4 своих-то, тот из Романовых, что командовал Балканским фронтом, сам император, Павел Александрович да Константин Романов, генерал-губернатор Китежградской губернии. Теперь еще 2 в самом роду. Кстати, решила добить меня женщина, некий Максим Романов, почти отдавший концы от старости архимаг, что все ж таки преодолел рубеж, и Екатерина Романова, вдова прежнего генерал-губернатора Нижегородской губернии, тоже неожиданно взяла ранг, но не так неожиданно, как Максим. У нее изначально, с юности отмечался небольшой шанс на достижение 8-го ранга, взяла мастера ровно в 20, ни туда ни сюда. Просто в последние лет 15 все уже и думать забыли о том, что она может прорваться, а поди ж ты, удивила, старушка. И теперь у Романовых 6 действующих магов заклятий, с ума сойти, покачал я головой. А я уж было решил, что ничего удивительнее нашего урожая архимагов и магов заклятий после нежитиной Нивы точно не услышу. А ты еще и не все услышал, заверила меня Ярослава. Глава 4. Еще выпивки, крикнул молодой парень в теплом полушубке, распахнутом настежь, московского бархатного, на всех, да мяса вяленого 2 тарелки, из когтистого зайца. Поживей, хозяйка. Полумрак большой, заполненный разным людом таверны освещали два десятка висящих из-под потолка магических ламп. В большом зале, спокойно умешавшим в себе без особого труда добрых две сотни человек, было не протолкнуться от народа. Сегодня, в вечер субботы, весь честный народ спешил найти себе развлечение по карману и возможностям. Многочисленные охотники на чудовищ, егеря, гвардейцы, маги и прочий люд из тех, в чьих карманах звенело веселое серебро да золото, что могли себе позволить в вечер последнего рабочего дня пойти да посидеть в «Красотку и мед», самое большое и дорогое заведение на добрые полторы сотни километров окрест, гудело от шебутного веселья собравшихся. Последний год в Александровской губернии выдался на редкость тяжелым: вторжение иномирной расы, нападение на столицу провинции, затем приход циньских захватчиков, отбросивших армии генерал-губернатора и захвативших в моменте почти половину губернии. И земли Николаевых-Шуйских, к сожалению, тоже хлебнули сполна горести и бед в эти нелегкие времена. Пусть циньские войска сильно не дошли до этих краев, но своих напастей хватало и тут. Весной, как и всегда, валом повалили монстры разлома, в лесах шалили многочисленные диверсионные отряды цинь плюс недобитки кланов, что сожгли Александровск, а уж и обозлившихся на крутую расправу с одним из своих племен кочевниках и говорить нечего. И тем не менее родовые земли Николаевых-Шуйских выстояли, сам того не осознавая, разрешивший Алтына и оставленным здесь доверенным людям из числа своих приближенных принимать под его руку мар и прочую нелюдь, Аристарх оказал своим владением громадную услугу. Творчески подошедшие к его позволению Алтына и совет командиров его гвардии весьма вольно истрактовали его разрешение и начали принимать под руку вообще всех, не глядя на происхождение, былые дела и даже принадлежность к непримиримым, казалось бы, противникам империи, лишь бы способен был принести этим истерзанным, щедро политым кровью краям какую-либо пользу. Воины, боевые маги, строители, крестьяне, бывшие разбойники, отщепенцы из числа кочевников, изгнанные из родных племен за какие-либо проступки, маги-артефакторы, да кто угодно, кто способен был либо с мечом в руке, либо своим мирным трудом послужить выживанию родовых земель Николаевых-Шуйских, принимался здесь без лишних разговоров и расспросов. Нельзя сказать, что этот процесс проходил гладко, случалось всякое, и не раз бывало так, что гвардейцы при поддержке боевых магов десятками вырезали недавно принятых под крыло рода новичков, если те нарушали немногочисленные правила и законы, царящие в этих краях. Немногочисленность законов на этих землях компенсировалась суровой и железобетонной уверенностью всех, кто проживал в этих землях, в неизбежности и неотвратимости наказания для нарушителей. А так как возможности возиться с тюрьмами и содержать бездельников за казенный счет не имелось, боевые маги Николаевых-Шуйских под прикрытием тяжелых отрядов суровых, закаленных боями гвардейцев без затей вырезали под корень всех, кто считал, что на новом месте у него выйдет жить по старым правилам. Многочисленные шайки темных братств, что легко скрывались от гвардейцев, непривычных к разного рода разыскным мероприятиям в людных поселениях, на раз вычислялись марами, полуночницами и волколаками, что служили под рукой главы рода, о чем тот пока был не в курсе. Но дело те свое знали отменно, никто не мог укрыться от тяжелой карающей длани верных вассалов отсутствующего хозяина этих мест. Александровская губерния заслуженно считалась фронтиром, ограждающим земли людей от орд монстров и искаженных магией областей. Но расположенные на самом краю обжитого края родовые земли Николаевых-Шуйских были вообще на самом переднем краю этих земель, расположенные достаточно далеко от любых иных крупных поселений людей, были самим воплощением духа фронтира, свободного от властей и большинства законов края, в котором, соблюдая немногочисленные правила местных, можно было скрыться, начать новую жизнь с чистого листа всякому, кого не приняли более цивилизованные края. За одним столом сейчас подобралась весьма пестрая и невозможная в любых иных краях компания. Две красивые девушки-мары, не скрывающие своей сути, открыто демонстрируя чуть удлиненные клыки и нечеловеческую ауру, молодой мужчина лет 27, с тонким шрамом, пересекавшим левый глаз, здоровенный, хмурый волколак, не скрывающий своих волчьих ушей, постоянно подергивающихся и поджимающихся, полуночница, девушка с юным лицом и седыми волосами да черными, без радужки, глазами, и их лидер, невысокий, бледный мужчина в черном и серебряном, с прислоненным к столу посохом с вершиной в виде искусно вырезанного из неизвестного минерала небольшого человеческого черепа в кулак величиной. Ну и в довершение всего, пожилой чародей с нашивкой на плече, изображавший 7 молний, со всех сторон бьющих в круг. А правду говорят, что сегодня здешний барин возвращается, поинтересовался волколак. Бают, что с подвигами, да при войске большом. Говорят, сторожилы, что его помнит, особливо из числа гвардейцев, уверяют, что с его приходом тут порядок наведут мгновенно. Слышу, друг Федор, в твоем голосе немалую долю скептицизма пополам с затаенным опасением, весело повернулся к нему молодой, тот, что со шрамом. Переживаешь, что вернется и не одобрит лично твое пребывание в этих краях, или опасаешься каких иных самодурств с его стороны, хотя, думаю, тебе как раз есть чего бояться, ты не смазливая девица, тебя паренек и, а ну пасть закрой, придурок малохольный, грозно рыкнул на парня Макс с отметкой Николаевых Шуйских. Ты, Максимка, говори, да не заговаривайся, на барина нашего хулу возводить не смей, мудак кудлатый, иначе я не посмотрю, что ты мне жизнь в ясном бору спас, зубы-то пересчитаю. Ты чего, Андрюха, перепил никак, удивленно поинтересовался парень. Ты с чего так взъерепенился, а ты лишнего про барина-то не болтай, коль не знаешь ничего, не отступился маг. Радуйся, дурень, что это я услышал, а никто другой, иначе не поглядели бы, что молодой да на хорошем счету, отделали бы, как бог черепаху. Мне не веришь, вон у девок поинтересуйся, что с тобой их старшая бы сотворила за подобное. В ответ на вопросительный взгляд парня одна из девушек, опустив здоровенную кружку медовухи, неспешно заговорила. Алтыной наша нам про барина много рассказывала, это да. И, честно сказать, что тебя, Федя, что тебя, Макс, услышь она вас, прикончила бы на месте, даже выяснять бы ничего не стала. Предана она ему так, что меж девок у нас шепчутся, что влюблена в него. Но как бы там ни было на самом деле, но он первым протянул таким, как мы, руку помощи и взял под свою руку. Заодно это я уже ему готова простить любые недостатки. Да чего ж в нем такого-то, не понял Макс. Чего вы так за этого супчика заступаетесь, который свои земли, которые он обязан защищать всеми силами, бросил и отправился невесть куда, забрав сильнейших магов, половину гвардии и все боевые корабли, оставь он которые... Замечу, нам бы втрое легче было бы эту весну пережить. Ну а что вас под руку взял? Так всем известно, это решение уже сама Алтыной приняла с советом рода, потому что иначе не отбились бы от всей прущей сюда погони. И еще неизвестно, что будет с вами, когда он вернется. Он улетел отсюда не по своей воле, пояснила вторая Мара. Как говорила старшая, государев приказ о мобилизации плюс личное указание самого Павла Александровича. Нужно было минимум несколько архимагов от нашей губернии, чтобы отбить занятые врагом земли, вот его вместо второго архимага и отправили, так как он, еще будучи старшим магистром, уже архимагов бивал. Да быть не может, усомнился волколак Федор. Не бывает такого. Бывает, снова влез маг-гвардеец. Я своими глазами видел, как наш барин бьется. И уж будь уверен, второго такого боевого мага во всем свете не сыщется. Это с чего я должен в подобное поверить? Поднял брови Макс. То, что ты в своем глухом медвежьем углу света не видывал, еще ничего не значит. Уверен, маги из великих родов ему составят достойную конкуренцию. Дурак ты, парень, заявил гвардеец. Парню 18 было, когда он нас против налдейцев вел. И уже тогда, мастер, да еще какой, он грудь в грудь сходился с двумя, а бывало и тремя-четырьмя двурогими уровня мастера, и ни разу не то, что не проиграл, даже не отступил. Мы промеж собой всегда знали, коли против кого на поле боя наш барин вышел, то все, поминай бедолагу как звали. И неважно, какого тот ранга, какая за ним слава, барин наш человек страшный, бешеный. Прости, Господи, раба своего грешного за язык его глупый, но если б меня кто спросил, каков сам Перун на поле бранном, я бы смело указал на господина Аристарха. Страшен он в бою, ей-ей страшен. Кто с ним грудь на грудь имел несчастье сойтись, завсегда на том поле и оставался. Прервавшись на секунду, боевой маг от души плеснул себе водки в чарку, щедро, так, что капли расплескались по чуть шероховатому дереву. Тем не менее, к живому свидетелю деяния их пока еще непонятно господина уже вовсю прислушивались многие, шум в таверне затих, а кто-то, особо находчивый, даже незаметно наложил чары, усиливающие голос ветерана этих земель. Одним махом опрокинув в себя крепкую, жгучую жжёнку, как называли местное пойло, гвардеец продолжил: «Но пока мы воевали с налдийцами, то были еще цветочки. Ягодки-то, парень, попозже пошли. Вернулись мы, значит, с войны против рогачей, да прямиком сюда, в Николаевск. Правда, не было тогда еще никакого Николаевска, был лишь холм с едва построенным поместьем. А здесь, значится, нанхасы-кочевники. Договор у барина с ними был, он им дозволяет здесь жить, торговать по справедливым ценам, покупать или выменивать наши товары, взамен же те обязуются его законы соблюдать да не буянить на наших землях. Эту историю и я знаю», — подал голос хмурый шаман-кочевник, сидящий через стол. «Ваш господин тогда поступил, как дикий зверь. Ты еще раз, тварь кочевая, ляпни чего про Аристарха Николаевича, и я тебе своими руками глаз на жопу-то натяну, не сомневайся». Раздался слегка пьяный голос из глубины зала. Здоровенный, как и все его собратья, двухметровый гвардеец из рядовых бойцов, встал из-за стола, пьяно покачнулся и, вытянув в сторону шамана руку, продолжил: «Все он тогда верно сделал. Вы, паскуды, страх и совестик, потеряли». Здоровяка усадили обратно за стол, и красивая девушка нелюдь ласково, но твердо прикрыла мужчине рот ладонью под смешки окружающих. Отсалютовав товарищу вновь налитой чаркой, Андрей продолжил: «Твое здоровье, брат. Верно, конечно, говоришь, но давай обойдемся без ссор. Ладно, а уж как было, я сам по порядку расскажу, не сумлевайся. И начну, пожалуй, с ник ночи будь помянутого Пети Смолова». И рассказал. Добрых 40 минут в примолкшей таверне звучал рассказ, изредка прерываемый, дабы смочить горло Андрея, о том, что однажды на них устроили засаду свои же, как Аристарх повел их в почти безнадежную атаку, после которой у них появился их новый и жуткий соратник, как разрывало небеса от грохота и сверкания боевых заклятий сошедшихся в бою архимагов. Внезапной атакой их глава сумел вырубить одного из них, как по возвращении в родовые земли обнаружили околдованную Алтыной, что бросилось на Аристарха, как впал молодой глава рода в ярость, как разгромили обосновавшиеся в его вотчине племя, как внезапным рывком переломили ход едва начавшейся войны родов, разгромив более чем в десятеро превосходившего врага, захватив артиллерию, множество артефактов и прочего. И обо всем, что было до отбытия главы молодого рода на войну по зову императора, туда, где в тот момент империи более всего требовались свежие силы. Долго шел рассказ, пока в конец захмелевший чародей, наконец, не умолк. «Что ж, господа и дамы», — взял слово спустя полминуты тишины молчавший до того чернокнижник, задумчиво поигрывая пальцами на черепе, венчавшем его посох. «Я лично господина сих земель не застал и не видел, но кое-что рассказать тоже могу. Недавно я был в Александровске. Ну, в том, что сейчас отстраивают неподалеку от старой столицы губернии. И там я слышал следующее. Во-первых, Аристарх Николаевич, ушедший отсюда старшим магистром, возвращается уже магом заклятий. Потрясенную тишину теперь можно было буквально рукой пощупать, но на этом новости не закончились. Во-вторых, Магаданскую и Хабаровскую губернию, захваченную Цинь, вернули под руку империи в результате великой битвы, случившейся на некой нежитиной Ниве. Полмиллиона солдат со стороны Российской империи сошлись в бою против более чем 2,5, а по некоторым оценкам и 3 миллионов демонов, нежити и живых войск Цинь, и главную роль в той победе сыграли 2 человека. Погибший главнокомандующий Магаданского фронта Олег Васильевич Добрынин, павший смертью храбрых на поле боя, и собственно Аристарх Николаевич Николаев-Шуйский, что своими руками убил несколько существ уровня магов заклятия и сошедшийся в личном поединке с Цинь Шихуанди, легендарным основателем династии Цинь. Властитель этих земель своей рукой сокрушил одно из древнейших существ нашего мира, чья сила, по весьма распространенному среди знающих темных магов, далеко превзошла уровень магов заклятий. Как и каким образом самый молодой чародей 8-го ранга в истории сумел это сделать, мне воистину не удается даже вообразить, но сведения совершенно точные. Выждав тщательно выверенную паузу, он бросил жадно внимающей толпе последнюю часть заготовленных новостей. Прозванный сибирским мясником Аристарх Николаевич возвращается во главе многих тысяч гвардейцев, десятка тысяч завербованных магов 1-го ранга из числа чудесным образом обретших дар после сражения рядовых солдат империи, что присягнули ему на верность, с 4 архимагами и более чем десятком старших магистров. И в свете всего, услышанного сегодня от людей, наблюдавших его личные качества вживую, думаю, можно смело утверждать, что очень скоро новый великий род Российской империи существенно расширит свои родовые земли, и попутно вся эта грозная мощь, что сейчас движется домой, сметет как сорту погонь, что почти сумела уже разорить окончательно эти края. Ну и не могу не отметить, что двое из четверых архимагов, летящих с господином Аристархом, нежить, присягнувшая ему лично на верность. Полагаю, если он взял под руку даже порождение магии смерти, то уж всем остальным, скажем так, нечистокровным людям и подавно ни о чем тревожиться. Так выпьем же за сибирского мясника, за его здоровье, личное могущество и за то, чтобы он навел, наконец, порядок в наших краях. Недоуменное молчание постепенно переросло в дружный восторженный и обрадованный рев. Уставшие от бесконечной войны люди, уже свыкшиеся, что каждое утро может стать для них последним, ощутили, как в груди наконец зарождается надежда. Надежда на то, что кто-то наконец придет им на помощь и твердой, жесткой рукой наведет порядок, позволив вдохнуть воздух фронтира полной грудью. Помню, что обещал две главы, господа и дамы, но вторую не успел подготовить до конца, и потому завтра будет глава на 35-45 гзнаков. Глава 5. Николаевск сильно отличался от того корявого нагромождения построек, укрытого за невысокой деревянной стеной, каким он был в канун моего отбытия в магаданский поход. С тех пор он изменился, сильно изменился, так же, как изменился и возвращающийся домой хозяин города. Высокие каменные стены с орудийными башнями, добротные, пусть и деревянные, дома, прямые, широкие улицы, снующие по ним люди, воздушная гавань ближе к северной окраине, холм с небольшим замком в центре города, мое поместье. Все было ново и незнакомо, удивляя и радуя глаз, заставляя сердце предвкушающе биться в груди, жечь душу нетерпением и желанием не просто поглядеть с высоты полета судна, но и пройтись по аккуратным улочкам своими ногами, заглянуть в харчевни и лавки нового небольшого города. Города, который еще не знал, что очень скоро ему предстоит стать еще больше и краше, ибо его хозяин вез и новых жителей, и несметные по меркам многих богатства, что собирался вложить в эти земли, предварительно их изрядно расширив.